братья и сестры, буду читать из книги Псалмов. Псалом 91, с 13 до 16 стиха. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Друзья, мы с вами чуть порассуждаем на тему «добрая старость». Ну, у нас в церкви старых людей меньше, чем молодых. Даже мало стариков. Друзья, и все-таки кто-то еще и не старик, а скоро будет старик. 2-3 года, а может быть 10-15, и смотришь, стал человек старый. Люди старости боятся. Стареть обычно не хотят. Друзья, но обратите внимание, как здесь за старых людей хорошо написано. Кстати, весь отрывок прочитанный – это о старых людях. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи». Удивительно, друзья, что здесь Библия сравнивает – цветет, как пальма, и возвышается, подобно кедру на Ливане. Почему цветет, как пальма? Вот мне кажется, если бы мы с вами писали, мы бы написали, праведник цветет, как сирень. Да, или, скажем, как незабудки, или еще какие-нибудь цветы красивые придумали бы. А здесь написано, как пальма. Вы знаете, друзья, почему такое сравнение? Потому что пальма цветет круглый год. И поэтому было бы хуже не придумаешь, если бы праведник цвел, ну, только весной, да? А осенью уже нет. Да что ж это за праведник, что он сегодня такой, а через 2-3 месяца уже другой? Поэтому и сравнивается, что цветет, как пальма, и возвышается, подобно кедру на Ливане. Друзья, я видел пальмы, высокие ужасно. Вот здесь на побережье пальмы низкие, 2-3-4 метра высота. Видел высокие, очень высокие пальмы, и еще знаете такие, вот так метров 8-10, мохнатый ствол, ну как обычно у пальмы, такой может не сильно красивый, а потом еще метров 10 гладкий ствол, а вверху шапка такая, 15-20 метров высота пальмы, и удивляйся, как это может быть. И ветер дует, и она не падает, и крепко держится. Добрая старость. Вы не помните, про кого в Библии написано? И умер в старости доброй. Вот я прочитаю, может быть, 1, 2 или 3 текста. 25 глава книги Бытия. 7 стих прочитаю и 8 стих. «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью. И приложился к народу своему». Вот как написано за Авраама. «И умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью». А еще за одного человека прочитаю. Это за Давида. 1 Паралипоменон, 29 глава. Прочитаю. 28 текст. Написано так. «И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой, и воцарился Соломон, сын его, вместо него, и умер в доброй старости». Кто-то молодой думает, а зачем мне это, можно даже и не слушать, потому что это про старых людей. Старость придет когда-то к нам, может быть, да? И чтобы наша старость была добрая старость, то мы об этом должны позаботиться уже заранее. Потому что вот, например, сидит здесь человек, ну, скажем, старый человек, лет 80, и у него недобрая старость, то, друзья, в 80 лет что-то изменить бывает уже трудно. Поэтому пока тебе 60, ты должен сегодня уже позаботиться, чтобы у тебя старость была добрая. Может быть, в своей жизни тебе что-то нужно исправить, а может быть, в чем-то нужно покаяться, чтобы иметь старость добрую. Я для пожилых людей и для старых хотел бы сказать, что мы должны быть для молодежи образцом доброй и примерной жизни. Потому что старики часто бывают ворчливые, страшно неуживчивые, жадные. И еще можно перечень такой увеличивать, таких отрицательных качеств старых людей. Братья и сестры, хотите такими быть или нет? Я думаю, что никто не хочет. Вот поэтому, чтобы нам не быть вредным стариком, об этом надо подумать уже сейчас. Очень приятно за Авраама читать «И умер в старости добрый». И за Давида, и еще за некоторых людей, друзья, в Библии написано, что старость у них была хорошая. И вот как я в книге Псалмов прочитал, что они цветут во дворах Бога нашего, старики. Вы знаете, так представляется, что молодежь цветут, да, вот посмотришь, молодые, красивые, гладкие, такие вот, ну, лучше не придумаешь. А старые люди морщинистые, сгорбленные и некрасивые. Да нет, друзья, Библия так не говорит. Библия за старых людей говорит, что они и в старости цветут, и они плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, и нет неправды в нем. Братья и сестры, и все-таки я вот чуть хотел бы на какие-то стороны обратить внимание, чтобы мы так жить постарались, чтобы, если старость наступит, чтобы эта старость была добрая. Конечно, друзья, я хочу, чтобы не наступила в нашей жизни старость. Но в каком смысле? Чтобы пришел Господь и церковь забрал. И кто еще не старый, и дай Бог, чтобы ты и не был старый, и я тоже. Но, друзья, может все быть и совсем не так. Наступил момент, когда я впервые заметил, что у меня седина в голове появляется. А вот как детки рассказывали, ну я рифму не смогу сохранить, что сотворил Бог нас травой полевой. Ветер подул, и нас нету. Ветер подул, и нас нету. Вот как одуванчик, да, сначала желтенький, красивый, а потом мохнатенький, такой пушистенький. Ветер дунул, и он сначала лысым стал, а потом засох. Вот так и наша жизнь. На что я хотел бы обратить внимание в отношении старости? Во-первых, это послушание. Однажды Бог Аврааму сказал: «Выйди из земли твоей, от родства твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе». А еще Бог что-то ему пообещал? Он ему пообещал: «И я произведу от тебя великий народ». Друзья, то, что когда-то произойдет от меня великий народ, это, знаете, еще ждать надо. А сегодня надо было Аврааму оставить своих родственников, оставить обжитые места и пойти в землю. Написано, пошел, не зная, куда идет. Он никогда не был на той земле, куда его послал Бог. И он пошел, не зная, куда идет. И пошел послушно. Написано, что и послушался Авраам Бога. Братья и сестры, чтобы нам иметь добрую старость, необходимо послушание. Послушание тогда, когда оно неудобно для нас. Послушание тогда, когда я что-то буду делать, буду знать, что это не будет благоприятно для меня. Когда надо усилия прилагать, чтобы послушаться. И написано, и пошел Авраам, не зная, куда идет. То есть покорился своему Богу. Друзья, Давид, за который я читал, что тоже умер в старости доброй, однажды Саулу, предшественнику Давида, царю, Бог сказал: «Нашел себе Бог мужа по сердцу, который исполнит все хотения мои». То есть Бог нашел себе человека послушного, который исполнит все желания Божьи. Бог хочет, чтобы мы покорялись Ему не тогда, когда нам покоряться удобно, но Бог хочет, чтобы мы покорялись Ему всегда. Не дожил Саул до старости, потому что непослушный был. Во время войны с филистимлянами и его убили, и сыновья его погибли, потому что он оказался непослушный Богу. Друзья, я хочу призвать и молодых, и пожилых, и старых, чтобы мы были послушны Богу. Потому что если ты старый человек, но недобрая у тебя пока старость, то еще не все потеряно. Вы помните, в каком возрасте Авраам вышел из Харана, когда он Бога послушался? В возрасте 75 лет. Это не в возрасте 25 лет. Люди 25 лет, когда им исполняется, еще можно сказать, не все они продумывают хорошо. Им скажи, езжай вот туда, и поедет. Он легкий на подъем и легко соглашается с предложениями. Аврааму уже было 75 лет, и ему нужно было оставить обжитые места и родственников и покориться Богу, пойти в землю, в которой он никогда не был. И он подчинился Богу. Братья и сестры, Бог хочет пользоваться каждым человеком, и молодым, и старым. И если даже у тебя способностей мало, все равно Бог тобой хочет пользоваться. От тебя необходимо только послушание, в первую очередь. Я один маленький рассказ расскажу. В одном городе должен был выступать очень известный скрипач. Везде развешали рекламные объявления, и было написано, что такой-то, такой-то будет выступать в самом большом зале города. Он будет играть на скрипке, которая стоит 40 тысяч долларов. Вот так отметка была, что люди удивлялись, надо же, какая скрипка. Собрался полный зал. И вот когда этот известный скрипач начал играть, то он играл настолько красиво, люди восхищались замечательной музыкой. И они говорили, какая скрипка, надо же, какая скрипка, как она красиво звучит. Когда он закончил играть, то люди очень долго аплодировали. Этот скрипач выходит снова, поклонился, потом берет свою скрипку и резким движением о спинку стула сломал ее. Люди пришли в ужас, что он сломал такую замечательную скрипку. А он потом говорит, вы знаете, я эту скрипку сегодня купил в магазине подержанных вещей за 2 доллара. А теперь я буду играть на скрипке, которая стоит 40 тысяч долларов. Друзья, а люди удивлялись, что как красиво звучит скрипка, которая стоила всего 2 доллара. Зачем я этот рассказ рассказываю? О том, что кто-то и старенький, и неспособный, и даже читать не умеет. Неужели Бог нами может пользоваться, а? Или вот дети здесь сидят. Неужели Бог может кем-то из нас пользоваться? Братья и сестры, Бог пользуется послушными. Даже если цена тебе не больше 2 долларов, да? Но Бог может тобой пользоваться, если ты послушный. Это первое условие доброй старости – быть послушными. Второе условие доброй старости – быть жертвенными. Однажды Бог Аврааму сказал, «Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди в землю моря, и принеси его во всесожжение на одно из гор, о которой я скажу тебе». Что такое принести во всесожжение? Это значит, его надо было заколоть и сжечь на костре. Друзья, Бог никогда ни одному человеку не давал таких повелений, какое дал Аврааму. И Бог подчеркнул, возьми твоего сына, единственного, которого ты любишь. Как вы думаете, у Авраама что-нибудь дороже было, чем его сын? Наверное, нет. И Бог сказал, и пойди, принеси его во всесожжение на одно из гор. Написано, Авраам на следующий день встал рано утром, оседлал осла, взял своего сына, взял связку дров, взял огонь и нож и пошел в землю моря, куда сказал ему Господь. Я, братья и сестры, восхищаюсь поступком Авраама, особенно тем, что он пошел. На следующее утро рано он уже пошел. Кстати, ему Бог не сказал, Авраам, сделай это завтра утром. Бог не сказал. Я думаю, Авраам имел право сделать это через месяц или через год. От него требовалось только, чтобы он жертву эту совершил, но не было сказано когда. И он это сделал завтра рано утром. Нет, он это не сделал, друзья. Ему Бог не дал это сделать. Когда Авраам поднялся на гору, связал своего сына и взял нож, Бог ему сказал, Авраам, не делай этого. Теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел для меня твоего единственного сына. Условие доброй старости – это жертвенность для Бога. Принцип жертвенности не такой, то, что мне не нужно – то, что у меня лишнее, ну, это я Богу отдам. В Библии другой подход жертвенности. Однажды, когда царь Давид объявил, что мы приносили материал для строительства Дома Божия, то снесли очень много, и было похоже, что было достаточно. А потом Давид говорит: есть у меня собственное сокровище. Оно было очень дорогим. Он перечисляет, как оно дорого было для него. Он говорит: и из любви к Богу и к дому Бога моего я и свое сокровище отдаю. То есть добрая старость, она не просто так получается. Вот человек с хорошим характером, и он стал добрым стариком. Нет. Для этого необходимы были вот такие предпосылки: послушание и жертвенность из любви к Богу. Вы знаете, друзья, жизнь человека закончится, и он в потусторонний мир с собой ничего не возьмет. То, чем мы сегодня дорожим, мы с собой не возьмем ничего. Я помню, когда мы переселялись из Краснодара в Тимашевск, и вот мы ходили и искали себе дом. Трудно было купить дом, и вот попался нам один дом, так подходящий нам он показался, но у нас чуть-чуть не хватало денег. А там была старая-старая женщина. Кстати, потом мы знали, что она была верующей. Старая-старая женщина. Уже она была сгорблена и с палочкой. И мы ее уговаривали: ну, уступите нам чуть-чуть, у нас не хватает. Вот мы все, что могли, собрали, и мотоцикл даже продали, и все. Уступите. Она: нет, я не уступлю. А у нее родственников никого. Она была одинокая совершенно. Нет, я не уступлю. Может, я еще долго жить буду, и мне нужны деньги. Вы знаете, друзья, мы купили другой дом, и в хорошем месте, и дом хороший, лучше того. Но эта старушка, она умерла через полгода. Дом я отошел к государству, и все. А с собой она даже одну копейку не взяла. Даже одну копейку. Вот только одели ее во что-то. Но она же это с собой не взяла. Все, оно уже давно сгнило. Друзья, вот так и наша жизнь. Мы живем здесь, чем-то дорожим, и я, и вы. И это нормально, что мы чем-то дорожим. Но у нас должно всегда присутствовать сознание, что когда наша жизнь закончится, то в вечности нам это уже ничего не пригодится. То, чем мы здесь на земле дорожили. Братья и сестры, и третье условие доброй старости – это чистота. Бог Аврааму сказал: «Авраам, Авраам». Он говорит: «Вот я». Бог ему говорит: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». И будь непорочен. Кстати, скажу, друзья, Аврааму на тот момент уже было 99 лет. Ему Бог сказал: «И будь непорочен». Я вчера с одной старушкой разговаривал, членом нашей церкви. Она такая свежая старушка. И бойко еще передвигается, и в собрание ходит. Я спрашиваю: ну сколько ж вам лет? Она говорит: уже 78. О, как хорошо. Если тебе не 78, а 88 даже. И все равно от тебя Бог желает, чтобы у тебя было чистое сердце. Ходи предо мною и будь непорочен. Друзья, я один текст прочитаю, это Давид. Вы заметили, что я за Авраама и за Давида все время говорю, потому что именно за них сказано, что они умерли в старости доброй. Друзья, я за Давида прочитаю из 16-го псалма, как Давид пишет о себе. Написано: «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел». В смысле, здесь по тексту ничего греховного не нашел. Давид говорит: «Господи, Ты меня испытал и ничего не нашел». Братья и сестры, а если нас Бог сейчас испытает, Он найдет что-нибудь или нет? В области наших мыслей, наших поступков, наших слов. Дал бы нам Господь, молодой ты или старый, живи так, чтобы ничего Господь в тебе не нашел. Проверяй свои мысли, проверяй свои слова и поступки. Если что-то не так, исповедывайся, проси у Бога прощения. Мы сегодня о покаянии уже очень много здесь слышали, что Господь может тебя простить. Когда я учился в школе, вот сейчас дети пишут такими шариковыми ручками, и так здорово пишешь, и месяц, и два, и никогда не кончается материал, который на бумаге остается. А раньше мы писали ручками, и чернильница была, вот такая вот коробочка стеклянная, а там жидкость, чернила. Туда умакнул, пишешь, опять умакнул, опять пишешь, опять. И вот так вот старательно мы выводили буквы, чтобы было красиво. И вдруг неожиданно с этого пера падает кусок чернила, капля чернила, и получается клякса большая и жирная. Вот наши дети даже не знают, что такое клякса, да? А мы, кто постарше, знаем, что такое клякса. Это была беда. Смотришь диктант, ни одной ошибки, так красиво написано, и клякса. Пятерку поставит учительница или нет? Если клякса на тетрадке. Я помню, я попытался удалять кляксу, я взял стирательную резинку, начал вот тереть, она была маленькая, стала большая. Мне кто-то говорит, лезвие можно вот пошкрябать, пошкрябать, и не будет. Я взял лезвие, и получилась дырка. И я получил плохую оценку. Ну, слава Богу, что у него не так. Если у меня в жизни клякса получилась, а у Бога есть сила, чтобы эту кляксу исправить? Человек становится на колени. И подобно как тот мытарь говорит, Господи, прости меня и будь милостив ко мне, грешнику. Хочу напомнить один текст только из Библии, пишет апостол Павел в послании к евреям. Итак, всем человекам положено однажды умереть, а потом суд. Это не ошибка. Всем человекам положено однажды умереть, а потом суд. И хорошо, если смерть наступит, как у Авраама, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью. Но не всегда так бывает. Написано, приготовься к встретению Бога твоего. Вчера поступило известие утром, что умер один человек. Я с ним виделся 2 недели назад. Друзья, это христианин в прошлом. В 19 лет он был уже регент церкви, очень способный человек, а потом ушел от Бога и 9 лет блуждал без Него. А вчера он умер в возрасте 28 лет. Ну, слава Богу, друзья, 2 недели назад мы с ним виделись, он исповедался и сердечно каялся, и получил свидетельство, что Бог ему грехи простил. А когда мы прощались, он говорит, а теперь мне не страшно умирать. Мы имели чуть надежду, что, может быть, Бог даст ему жизнь, хотя болезнь была у него страшно тяжелая. А вчера он умер, уже через 2 недели уже умер. Кстати, осталось 6 детей и верующая жена. Вот все. Друзья, такая жизнь человека. Но приготовился ли ты к встрече с Богом? Я не хочу сказать, что твоя жизнь закончится, когда тебе 20 лет или 28. Может быть, тебе будет 48 или 30, а может быть, 78. Но дай Бог, чтобы в нашей жизни неисправленной кляксы не было. Чтобы мы были послушны Богу, чтобы мы были жертвенными и чтобы мы были чистыми. Написано, храни себя чистым, потому что ты человек Божий. Поэтому пусть благословит тебя Господь и меня.